Часть вторая. За волнистыми полями, за березовыми рощами, за ржаными полосами далеко за синим лесом стояла радуга. Одна ее нога пропадала в уходящей дождевой туче, а там, где она упиралась в землю другой ногой, сверкали и мигали золотые искры. — Видишь, Андрюшка? — Вижу. — Москва! Гаврил Иванович, это вроде как знаменье. Радуга ты нам ее осветила. Сам не понимаю, с чего Москва так играет. А ты чай рад, что в Москву-то? Ах, то как же! И рад, и страшно. Приедем прямо в баню. Утречком сбегаю к князю Кесарю, потом сведу тебя к царевне Наталье Алексеевне. Вот то-то и страшно. — Слушай, ямщик, — сказал Гаврила, на этот раз даже вкрадчиво, — погоняй, соколик! Человечно прошу тебя, погоняй! После дождя дорога была угонистая, летели комья с копыт, блестела листва на березах, ветерок стал пахучий, навстречу тянулись пустые телеги с мужиками, с непроданной коровенкой или хромой лошадью, привязанной к задку. Проплывал верстовой столб с орлом и цифирью. До Москвы 34 версты. Опять у дороги плохонькие избенки, стоявшие которые бочком, которые задом, и за седыми ветлами на кладбище облупленный шатер церквенки. И опять поперек улицы перед самой тройкой бежит голопузый мальчишка, закидывая волосы, будто он конь. Ямщик перегнулся, обжигая его кнутом по изъеденному комарами месту, откуда растут ноги, но тот хоть бы что, только шмыгнул, провожая круглыми глазами тройку.